которая теперь зримо полегчала. Осталось еще примерно 200 королевского золота и пока всего 50 местного. До соседнего графского города я примерно насчитал под 60 километров по карте и рассчитывал преодолеть их к следующему вечеру, переночевав на постоялом дворе по дороге. Расчеты были вполне верными, но не оправдались, как оказалось, и по вполне уважительной причине. Через 3 часа в пути я уже готовился остановиться в трактире и даже пожалел, что проехал последний час назад, подумав остановиться там. Впереди появилась полоска леса, и я пришпорил лошадь, чтобы побыстрее его преодолеть, даже доскакал до опушки галопом и только здесь пустил лошадь шагом, переложив поближе наконечник копья и приготовив под руку само древко. Так я проехал пару километров, понемногу проверяя местность вокруг себя, и через еще 10 минут моя способность нарисовала мне поляну в сотне метров от меня вперед по дороге, полную людей. Судя по стоящим на дороге людям, они кого-то или чего-то ждут, скорее всего, сигналы от наблюдателя, который меня пока не увидел или ждал не моего появления. Во всяком случае, ко мне никто не побежал и сзади тоже никого не обнаружилось, значит, ловушка расставлена не на меня. В то, что собравшиеся люди разбили лагерь для пикника, я, как-то сразу, не поверил и, зажав лошадке морду, чтобы не заржала, отошел в кусты, пока есть такая возможность, просто постоять и определиться с последующими действиями. Ехать вперед нет никакого смысла, проще вернуться назад, вернуться в тот трактир на дороге, и пока я стоял, раздумывая, что делать, послышался шум от приближающейся кавалькады, хлопанье кнута, звон упряжи и покрикивание форейтера. Шум приближался, я подался поглубже в кусты, понимая, что совсем ни к чему будет мне появляться перед такой серьезной встречей двух больших компаний, будучи просто одиноким путником. И те, и другие будут мне откровенно не рады, и могут серьезно обидеть. Группа встречающих, как я убедился после нового заброса поискового умения, рассредоточилась по краям опушки, оставив двоих посередине поляны. Мимо меня пронеслась пара вооруженных всадников, потом карета, запряженная цугом, то есть, 4 лошадей с форейтером на передней лошади, следом еще 4, если я правильно успел посчитать, всадников. Ехали все быстро и, как я понял, не догадывались, что комитет по встрече на поляне уже заждался дорогих гостей. Но, выскочив на поляну, передние всадники разом закричали, предупреждая о каком-то препятствии и засаде. Кучер натянул вожжи, и карета, судя по звукам, пошла юзом по траве. Раздался дружный боевой клич, и засадный полк с ревом кинулся на затормозивших передних ланскнехтов. Задние всадники пронеслись вокруг кареты и встретились с выскакивающими на поляну засадниками. Раздались хлопки арбалетов, как я понял, со стороны группы нападающих, и следом за ним звон мечей и крики неистово бьющихся за свою жизнь и жизнь своих господ бойцов личной охраны. Убедившись, что на меня никто не обращает внимания, я накинул уздечку на крепкую ветку и, нацепив наконечник на копье, спешно надел и кольчугу поверх блузы. Я, не сказать, чтобы торопился на место ожесточенной схватки, но какое-то жгучее внутреннее чувство сопричастности происходящему вытащило меня на край опушки, где я и замер, не выходя на открытое место. С первого взгляда было понятно, грамотно оформленная засада поначалу удалась, двое передних всадников валялись перед перегородившими дорогу бревнами, лошади стояли рядом, но и два арбалетчика тоже далеко не ушли и лежали, зарубленные, недалеко от тех же бревен, арбалеты валялись рядом с ними, и никому в кутерьме схватки не было до них дела. Разобрались с ними вылетевшие из-за кареты всадники, которые даже в явном меньшинстве уверенно сражались с превосходящим их численностью противником. Обе враждующие группировки различались одеждой, и их было нетрудно отличить их друг от друга. Два воина разных расцветок уже лежали на земле, их приученные лошади отбежали в сторону и, как ни в чем не бывало, поедали траву на месте сражения. Темно-синие, в количестве 5 воинов, теснили 3 светло-зеленых бойцов, у которых выделялся один крепкий воин, дерущийся, как берсеркер. Он крутился на коне в разные стороны и, на моих глазах, достал одного из рядовых воинов противника косым, неожиданным ударом по шее, но двое темно-синих всадников, более богато одетых и действующих очень слаженно, тоже взяли в оборот одного противника и, как по нотам, порубили его с 2 сторон. Я обратил внимание, что форейтер убежал в лес и выглядывает из-за широкого ствола, ожидая, чем кончится схватка, как и я. Но кучер стоит на своей подножке и грозно размахивает топором, не бросая свой пост и ценный приз внутри кареты, который дружно выглядывает, в количестве двух породистых, симпатичных лиц в открытые окошки и поддерживает криками своих защитников. Заметив, что их сторона явно проигрывает, одна из молодых женщин из кареты закричала кучеру, чтобы он не геройствовал, а вывозил своих хозяек из западни. Кучер бросил топор под ноги, схватился за вожжи, потерял бдительность, один из темно-синих удачно бросил ему нож в спину, и кучер обмяк на своем рабочем месте. Основной защитник женской чести взвинтил темп ударов и задел одного из врагов мечом, правда, только ранив, и тот остался в строю, зажимая раненую руку и делая вид, что собирается напасть, отвлекал внимание от подскочившего сзади всадника, который широко размахнулся мечом и нарвался на сильный удар в грудь, пробивший кольчугу. Меч сверкнул и ударил берсеркера в район шеи, после чего выпал из руки уже мертвого воина, но и противник, получивший удар, зашатался в седле. Один из более богато одетых темно-синих закричал: «Молодец, дворин!» и, подскочив к раненому, рубанул его поперек спины, не пробив, правда, броню, но этого было и не надо, берсеркер выпал из седла, потеряв сознание сразу. Оставшийся один, светло-зеленый воин успел ударить этого темно-синего, тоже не пробив доспех, но заставив его застонать и выпустить из руки меч, но этого смельчака со спины настиг второй темно-синий и одним ударом выбил из седла. Все, в седлах оставались только темно-синие агрессоры, лежащие на земле воины не подавали пока признаков жизни и, раненый темно-синий, судя по всему, дворянин, разъяренно закричал, что не рассчитывал на такой исход, садясь в засаду. Пока оставшийся невредимым единственный его спутник спрыгнул на землю и бинтовал руку последнему оставшемуся в строю рядовому воину, раненый соскочил с коня и, не поднимая меч, подлетев к карете, дернул ручку дверцы изо всех сил, но, только оторвал ее, дверь, видно, заблокировали с другой стороны. Тогда он засунул руку в окошко и попытался нашарить там стопор, после чего, ругаясь, выдернул руку, в которой торчал небольшой кинжал. Ругаясь, он выдернул кинжал и воткнул его в кого-то из защитников кареты, лежащего под ногами, возможно, начавшего подавать признаки жизни. «Все, твой защитник сдох, прекрасное деле, твой последний комит и ебарь заодно. Чертовы бабы, вы все равно узнаете, какой здоровый у меня конец!» Заорал он и позвал на помощь последнего невредимого соратника, с помощью которого выломал дверцу, используя в качестве ключа его меч. Силен мужик, как его плющит после кровавой рубки, на адреналине. Высокий и не очень могучий с виду, но пропустил удар мечом по груди, руку ему проткнули почти насквозь кинжалом, жить осталось, может, не больше недели, если будет хоть небольшое заражение, а он о сексе думает, прямо сейчас желает утолить огонь в чреслах. Выволок из недр кареты одну из женщин, в нарядном и красивом пышном платье и оттолкнул ее своему невредимому помощнику со словами: «Брат, давай прямо сейчас сделаем это, до свадьбы». Он гулко захохотал, вытаскивая другую женщину, бешено сопротивляющуюся, и задевшую больную руку, заставив его выругаться и бросить ее на землю. Пока брат удерживал вторую, также сильно бьющуюся женщину, без особых усилий, раненому было непросто совладать с активно сопротивляющейся жертвой, и он, недолго думая, хлестким ударом наотмашь, ладонью в толстой кожаной перчатке, отправил ее лежать без чувств. Красивая женщина в таком же парадном платье упала в 5 метрах от кареты и лежала не шевелясь. «Иерих!» — крикнул он раненому воину, «сходи найди убежавшего форейтера, надо кому-то управлять каретой, пока мы приведем к покорности этих девок». Раненый, с сожалением, оторвался от разворачивающейся перед ним сцены с последующим насилием, подхватил здоровой рукой меч, и, подойдя к опушке леса, закричал, требуя от убежавшего слуги покорности, так как теперь у него новые хозяева, славные своей доблестью бароны Фанзины. Если же тот не проявит покорность, то будет запорот по полусмерти лично им, лучшим воинам баронов, а пороть его будут, пока кожа на спине не перестанет расти совсем. Продолжая выкрикивать угрозы и приказы, воин зашел в лес и пошел, как я думаю, по следам убежавшего форейтера. Здоровый брат барон дотащил без усилий жертву до кареты и, заломав женщине руки, нагнул ее внутрь самой кареты, придавив лицом к полу. Потом у него возникли трудности, ведь ему надо было задрать кольчугу, спустить штаны, задрать длинное платье на голову жертве, и все это одной рукой, второй придерживая продолжающую сопротивляться женщину или скорее, по внешнему виду, девушку, которой в скором времени предстояло стать женщиной в самых спартанских и возмутительных условиях. У его брата дела шли еще хуже, удары рано мешали ему, как следует устроиться на пленнице, на то, чтобы задрать ей платье ему пришлось встать и долго кружить вокруг жертвы, снимая свой доспех с помощью одной руки и громко ругаясь на ушедшего воина и себя, что не догадался сразу приказать тому помощь своему барону. Все это происходило, как специально, передо мной, смотрящим из-за ствола дерева и остающегося незамеченным всеми участниками разворачивающихся событий. Но, все, пришло время остаться мужчиной и человеком, хотя бы в собственных глазах. Пока дворяне-победители оказались заняты предсвадебными приготовлениями в полевых условиях, я перехватил копье и двинулся подальше от кареты, к лежащим арбалетчикам, собираясь оттуда начать помогать несчастным женщинам. Я, конечно, обещал себе не лезть в такие, не касающиеся меня разборки, тем более, местного дворянства, в любом случае, делающие меня виновным, как чужака и иноземца, но, в сложившихся условиях, помощь благородным жертвам я все же мог, не особо афишируя свое чужеземность и свою личность. Глава 22. Творю возмездие. Я давно приметил арбалеты, валяющиеся в стороне от кареты, которая прикрывала меня от взглядов занятых своими радостями насильников и решил с помощью стреляющих машинок помочь жертвам и отомстить за поруганную честь женщин. Лезть в драку с настоящими крутыми бойцами я точно не собирался, хотя двое из них оказались ранены, но, рядовой воин не так и сильно, обороны Фанзин просто пугали неуемной мощью, яростью и искусством убивать. Может, я смогу составить им оппозицию с копьем, самодельным, кстати, за счет своей силы, но, скорее всего, нет. Проверять это предположение я не хотел, и, увидев знакомые мне арбалеты, устремился к ним, пока бароны заняты красавицами, а воин рыщет по лесу в поисках сбежавшего слуги дворянок. В любом случае, рисковать так я не собираюсь, если есть другие способы навести справедливость и отправить моральных уродов на скорый Божий суд. Затея моя сработала, никем не замеченный, я добрался до лежащих стрелков. Лежали они на животе и были зарублены ударами сзади сверху по голове и плечам. Значит, стража дворянок оказалась опытная и сразу решила проблему со стрелками, догнав их с разряженными машинками и оставленных без охраны посередине поляны. Не самое лучшее решение по тактике. Оставшись в живых, стрелки могли помочь в бою, ссадить с лошадей хотя бы еще пару воинов противника, защитников кареты. Это уже грубая ошибка баронов, не очень хорошо использовавших возможности подготовленной засады. Арбалеты валялись разряженные, пришлось сначала перевернуть тело одного стрелка, чтобы добраться до болтов в специальном мешке, висевших на поясе. Выдернув парочку болтов, я, не поднимаясь на ноги, как научился в походе на север, натянул первый арбалет и сразу почувствовал себя увереннее. Дотянулся до второго и с ним проделал ту же операцию, натянув тетиву. Болты были самые обычные и теперь я обратил внимание на происходящее около кареты. Сама она качалась, женщина стонала и кричала, и я понял, что не успел спасти ее честь, что оставшийся целым и невредимым брат-барон активно насилует женщину и сейчас ему не до чего. Прихватив мешок с болтами, просто отрезав ремень, на котором он крепился к поясу, ножом, я встал на ноги, не забывая посматривать кругом, в поисках вернувшегося воина. Я подбежал к углу кареты и выглянул из-за него. Меня интересовало, чем занят второй брат, и я с удовлетворением увидел, что он все еще борется со своими бытовыми трудностями и пока не смог приступить серьезно к лежащей навзничь женщине. Она лежала с подолом платья, накинутым на голову и раскинутые ноги белоснежными стрелками показывали в разные стороны. Барону мешали приступить к утолению огня в чреслах разболевшаяся грудь и раненая рука. Поэтому он стоял на коленях перед соблазном и пытался подмоститься под женское лоно. Он даже согнул ее ноги, стараясь подлезть поближе. Находился он ко мне спиной и точно не успевал среагировать на мое появление, поэтому я оставил его на вторую очередь. Опустил бережно один арбалет на траву и, оглянувшись еще раз, я вышел из-за края кареты, в один шаг подошел к сладострастно воющему и упивающемуся телом жертвы брату барону, держащему ее за бедра обоими руками и сильными толчками вбивающему свой орган вглубь ее тела и, приставив арбалет к виску, просто нажал на скобу, Болт вонзился в голову и ушел наполовину своей длины. Один готов. Барон тут же осел на землю, завалившись потом на спину, прямо под ногами изнасилованной девушки, как я понял теперь, увидев потеки крови у нее на бедрах. Сама она осталась лежать на груди, но кричать и стонать перестала, только бессильно плакала. Я не стал, как порядочный герой, опускать ей подол платья, спрашивать, все ли у нее в порядке и прижимать к груди, начиная успокаивать жертву грубого насилия. Вместо этого я метнулся обратно и, бросив разряженный арбалет на землю, подхватил второй и выглянул за угол, увидев, к своему сожалению, что воин появился на поляне, придерживая раненую руку и пинками подгоняя форейтера, закрывающего голову руками. Но до них было еще метров 50, они только появились из кустов в дальней стороне поляны, и я понял, что все успеваю сделать без спешки. Карета закрывала от взгляда воина то, что происходило перед ней, и я пошел, заходя сбоку, ко второму барону, все так же стоящему на коленях перед раскинутыми ногами дворянки. Он успел понять, что брат больше не стонет рядом, может, часть души, если она осталась у такого чудовища, успела шепнуть ему, что что-то пошло не так, и я увидел его взгляд, которым он выцепил меня и арбалет, смотрящий ему в бок, прикрытый только рубахой. Он все понял, встать барон не успевал так и так, со спущенными портами, только пристально смотрел мне в лицо и, может, хотел сказать последнее слово, начав открывать рот, почти без зубов. Но я не стал тянуть, помня, что враги рядом, и пустил болт, направив его в район поясницы, чтобы он сразу не умер и мог ответить своей жертве. Почему-то я захотел дать ей такую возможность, посмотреть на его предсмертные мучения. Чутье мое подсказало, что мне такой поступок зачтется, может, даже и в интересном плане, насчет пообщаться с носительницей голубой крови. Барон сломался в поясе и со стоном упал на живот, задев одну из раскинутых ног дворянки, и этим привел ее в себя. Она скинула подол с головы и села, с обалдевшим видом смотря на меня, на тушу барона и на свои голые ноги, между которыми он валялся. Но, все это я видел боковым зрением, натягивая арбалет и готовясь встретить последнего оставшегося воина. Натянув машинку, я вставил туда предпоследний болт и поднял голову. Что-то меня смутило в окружающей обстановке. А, форейтера перестали ругать и подталкивать звучными пинками по заду. Похоже, вояка что-то заподозрил, и где он теперь, я не знаю. Где-то за каретой, это точно. Увидел, всего скорее, лежащего за голыми ногами девушки в карете, мертвого брата барона, и теперь ждет, когда я выдам себя появлением из-за кареты. Наверное, присел и смотрит, что происходит на нашей стороне. Хорошо, что я забрал оба арбалета, теперь можно обойтись без дуэли. Дворянка спихнула ногой в высоком ботинке в сторону застонавшего несостоявшегося насильника и обратилась ко мне, естественно, повелительным тоном. Сидит с раскинутыми, голыми ногами, треугольник волос виден посередине, но дворянское воспитание так просто не исчезнет, как не покомандовать в такой момент своим спасителем. Я присел тоже, показав ей палец около рта, говоря, что надо молчать. Баронесса оказалась неполная дура и сразу замолчала, занявшись приведением в порядок своего потрепанного образа. Я стал высматривать воина через колеса кареты, но видел только топтавшегося форейтера, который, кстати, постоянно поворачивался, видно, боясь отвести взгляд от пугающего его воина, и, судя по топтанию на месте, воин стоит, прячась за колесом, с той стороны, где лежат арбалет и копья, и ждет, что предприму я. Кажется, он рассмотрел обоих своих лежащих баронов и раздумывает, есть ли смысл умирать теперь за дела прежних хозяев. Да, так и оказалось, раздался голос воина. «Эй, стрелок, погоди стрелять, мне теперь ни за что умирать. Хочешь поговорить?» — отозвался я, стараясь правильно выговаривать слова. «Да, я был старшим десятка у баронов Фанвиса и могу принять присягу баронессе Тильпик». На этих словах я посмотрел в сторону баронессы, которая оказалась еще и Тильпик. Она уже встала, расправила длинный подол нарядного платья и теперь подошла к своей подруге, спустила ей юбку с головы, закрыла ноги и, подняв ее с пола кареты, гладила по спине и успокаивала, разговаривая с ней. «Понятно, баронессе некогда, придется принимать решение мне. Мы можем договориться, у меня к тебе претензий нет», — крикнул я ожидающему ответа воину и опустил арбалет. «Выходи, осторожно, и кинь вперед меч. Я не буду стрелять. С баронессой будешь сам говорить», — подтвердил я свое решение договориться. «Черт его знает, как тут у них на службу нанимаются, не мне это решать. Я знаю, что обычно у небогатых баронов личная армия в количестве десятка человек, у богатых графов и до 100 бойцов в штате доходит. Похоже, что в этой битве полегли 5 воинов-баронов и 6 защитников-баронессы. Зачем нужна была такая засада мертвому и умирающему баронам, я не знаю, да и судя по их виду, думать они предпочитают в последнюю очередь. Они, конечно, не рассчитывали на такой итог, не рассматривая даже свою смерть, просто, после залпа арбалетчиков, их осталось 8 против 4, тем более таких же умелых и мотивированных воинов, как они сами. У соперников был только один, и они собирались добиться победы малой кровью, но не получилось. Победы добились, потеряв почти всех своих людей, и даже уже начали пользоваться ее плодами самым примитивным образом, и тут случился я, проходя совсем мимо и случайно. Что же мне теперь делать со всем этим произошедшим? Просто исчезнуть лучше всего, чем заниматься проблемами чужих мне людей и светить свою личность. С другой стороны, с убитых мной барона и его брата можно поднять немало лута, который мне принадлежит по праву. Не заниматься утешением пострадавших женщин, просто выбрать, что понравится, и быстро уехать, не слушая слов благодарности и приглашений разделить кров и ночлег. Ночлег, это было бы интересно, баронесса, редкая красотка, судя по лицу и тому, что я успел увидеть. Да, тут же еще вопрос с выжившим воином подвис. Эй, служивый, чего ждешь? Выходи и давай присягу. Поторопил я замершего за углом кареты воина. Теперь я вижу его ноги за большим колесом с деревянными спицами и должен сначала разобраться с ним, прежде чем уеду. Не знаю, сколько осталось ехать женщинам до своего владения, но карета с лошадьми в их распоряжении, и форейтор живой и невредимый, слегка потрепанный, конечно, но довезет, куда надо. Там уже пусть высылают на поле боя своих людей, для сбора тел, оружия и лошадей, которые далеко не разбежались, приученные к виду и запаху крови и мертвых тел. А я тут останусь, посмотрю, что мне бог воинской удачи прислал, почищу все кошели на поясах. Выхожу, не стреляй, крикнул последний противник и выкинул, правда, очень недалеко, свой меч, как раз к моему копью и арбалету. Что-то он хитрит, подумал я и опустил машинку, направив ее на землю, решив не пугать вояку и дать ему приблизиться ко мне. Потом он вышел, держа пустые руки перед собой, сначала на метр от края кареты, затем, видя, что и я не особо слежу за ним, отошел подальше и остановился над оружием, лежащим на траве. Взрослый уже мужик с простым, но хитрым лицом, в кольчуге с рукавами, доходящий до пояса, на голове железный плоский шлем с небольшими краями, держащимся на широком ремне, проходящим под подбородком. «Проходи, проходи», махнул я на место перед собой арбалетом, «не задерживайся около оружия, а то баронесса раздумает тебя на службу брать, или я раздумаю». Воин, которого барон, еще постанывающий и упорно цепляющийся за жизнь, назвал Иерихом, подошел поближе ко мне, на расстояние 4 метра и остановился в ожидании. По его грязному лицу бежали капли пота, после поисков форейтера и возвращения его на поляну, которую он покинул с полной викторией, хоть и очень дорого обошедшейся его грубым хозяевам. Теперь они оба лежат и уже никогда не сядут в седло, поэтому пора делать сложный выбор, зависящий не от него, а от странного воина и разъяренной, судя по всему, баронессы. Незавидное положение у мужика, хотя, теперь, опытные воины баронессе нужны позарез. «Баронесса, вы позволите на минуту подойти к нам? Вопрос требует вашего решения». Позвал я приходящую в себя женщину, успокоившую свою пострадавшую подругу или родственницу, и теперь оглядывающую место сечи и все чаще останавливающий горящий взгляд на скрючившемся теле барона-разбойника, который мучительно стонет, пытаясь обвиться вокруг болта, ушедшего целиком в его бок. Иерих тоже уставился на барона, своего бывшего хозяина, и сказал: «Я ему говорил, что дело плохо пойдет, но он никого не слушал. Хотел любой ценой объединить баронство, и вот, теперь, думает только о причастии. Молодец, пытается наладить контакт, намекает, что был против нападения и не одобрял такие намерения, в общем, показывает, что готов стать своим, верным и преданным». Но подошедшую женщину это не слишком вдохновило, она только мазнула по нему взглядом и обратилась ко мне: «Чего ты ждешь? Убей его, это же кровавый Иерих». Я только перевел взгляд на воина, стоящего неподвижно, и тут все быстро завертелось. Услышав приказ баронессы, Он взмахнул рукой, и из рукава кольчуги, как мне показалось, вылетел нож, кувыркаясь и вонзился мне в плечо, в районе бицепса. От резкой боли пальцы разжались, и кисть перестала мне повиноваться. Арбалет выпал из руки и упал на землю. Поднять его другой рукой я не успевал, наемник уже прыгнул ко мне, замахиваясь другим, более длинным ножом, и пришлось прибегнуть к магии, спасая свою жизнь от неминуемой смерти от рук хладнокровного убийцы, рассчитавшего все правильно, кроме того, что я, маг. Выкинутая навстречу летящему наемнику левая рука мана сбила его с траектории полета и отбросила на несколько метров, оглушив и ударив о землю. Левой же рукой я выдернул нож и бросился к лежащему еще наемнику, собираясь покончить с ним сразу, но, увидев его, лежащего без сознания на животе, не стал просто убивать, а подхватил здоровой рукой копье и, не жалеючи, ударил пару раз по затылку пяткой копья. «Так просто ты не умрешь», — подумал я, судя по прозвищу, «и за мою рану придется тебе помучиться, как следует». Потом посмотрел на свою руку, рубаха уже потемнела от крови, на баронессу, смотревшую на меня с открытым ртом, на все вокруг, и понял, что теперь моя жизнь связана с этими людьми, пока рана не заживет, как минимум. И обратился к баронессе. «Ваша милость, перевяжите мне рану, и побыстрее». Глава 23. На поле битвы. Вскоре я стоял перевязанный, баронесса ловко разрезала рукав рубахи своим кинжалом, который снова вернулся к ней в ножны на разукрашенном поясе, умело перебинтовала рану, предварительно выдавив кровь из нее. «В замке я приложу снадобье, не дающее загноиться ране», — пообещала она, заглянув мне в лицо из-под своих темных кучерявых волос, которые потеряли форму прически после валяния на траве. Красивое лицо было сосредоточено, повязка наложена умело, кровь перестала брызгать и течь по руке. «В замке, еще 10 минут назад я и не собирался туда, но мой промах с наемником не оставляет мне другого выбора, руку желательно залечить, как следует». Путешествовать теперь стало трудным делом, весь день напрягать руку в пути, потеть и кровоточить, это только на самый крайний случай, если убегаешь, спасая жизнь, но пока такой проблемы, кажется, нет. После удара маной баронесса ведет себя, как будто я граф, которому и услужить за счастье. Такую реакцию я уже видел, во время боя за свою жизнь, когда потряс барона Гильда умелым использованием маны во время удара. К чему все это привело? Я спас свою жизнь, а барон выложил кучу денег за меня, подогрев кодлу, которые не вернулись к нему с тарицей и вообще, в итоге, завели в горы, где он и остался гнить в расщелине. Одна радость, что сверху других трупов, как и в жизни, устроился над простолюдином и менее знатным соратником. Теперь я могу рассчитывать на хороший прием в замке, мне даже интересно побывать в нем, попробовать жизнь гостя или владетельного сеньора. Если я правильно понимаю заинтересованные взгляды баронессы, теперь ей нужен другой сильный мужчина, готовый подставить плечо, желательно, чтобы дворянин, но, на первых порах сойдет и незнатный крутой боец. После перевязки я первым делом отправил форейтера за веревкой, и дождавшись оной, скрутил за спиной руки Ириха, потом согнул его ноги в коленях и накинул петлю на ступни, так, что они остались прижаты к ягодицам. Хочу, чтобы смерть его не была легкой. Так я поделился планами с дворянками и кучером, получив полное одобрение своему желанию. Как бы не пожалеть мне о своей кровожадности, если в замке придется пытать наемника, а здесь можно просто перерезать горло, хотя чего это я, могу ведь только копьем, на хорошем расстоянии, не больно для своей психики, проколоть. Самому интересно, смогу я придерживаться образа сурового феодала, с баронессой, ее маленькой армией и слугами, или расколют меня, как в селении в горах. Расколют, и чего мне ждать, скоро стемнеет, пора нам уже двигаться, чтобы добраться до защищенного места, хотя, прояснить можно кое-что и сейчас. Я поднял за волосы голову Ириха и поднес нож к его глазу. Сколько осталось воинов у баронов, это было необходимо прояснить прямо сейчас, даже если придется выколоть оба глаза у наемника, они ему все равно не пригодятся, но для произведенного впечатления на баронессу это стоит того. Но Ирих оказался прошаренным мужиком, даже после нападения на меня и нанесенной раны. Он собирался продолжить борьбу за жизнь и не стал упираться, демонстрируя несгибаемую верность мертвым хозяевам. В каменном мешке, который бароны называли замком, остались двое самых бестолковых стражников, больше никого. Всех барон сюда взял, кого только мог, даже больных. Баронесса, видно, что одобрила мои методы допроса, но тоже подтвердила, что больше людей у баронов не было. «Понятно, значит, возмездия опасаться не следует, просто некому приехать дальше разбираться. Бароны оказались совсем не богатые, скорее, бедные, как мыши. Баронесса, какие у вас планы? Срочно в замок или надо собрать самое ценное? Пора уже и определиться с дальнейшими действиями». Заодно дал команду форейтеру собрать несколько лошадей на длинный повод, которых получится. «Хочу отогнать в замок это имущество, которое надо сразу забирать, пока хищники их не разогнали. Как вас называть, наш доблестный спаситель?» В этом простом вопросе скрыто ожидание и опасение, что общение со мной, простым кнехтом, будет невозможно, по причине моей полной незнатности и рабоче-крестьянского происхождения. Что же, надо дать дворянке спасительный круг, назваться мелким, но дворянином я не оплошал. «К вашим услугам, миледи, баронет Ольгфольвия из Астри», и я опять породисто кивнул головой, приспособив для своих нужд имя того самого дворянина, которого музыкант в трактире Мартинса успел приголубить кочергой и вогнал в кому, из которой баронет так и не вышел. «Мудрено выйти, если валяешься в подвале на соломе, без аппарата поддержки жизнедеятельности и никто тебя не лечит. Так что, шанс проколоться, минимальный, буду рассказывать, что лишен отцом права наследства, за свою способность к магии, поэтому путешествую, как простой воин. Про дела семейные просто не буду говорить, типа, не хочу и все. В обиходе проявлю себя, как галантный и куртуазный мужчина, буду выгодно отличаться от остальных дворян, с кем придется встретиться, это мне нетрудно сделать. Единственное, это то, что могут и на поединок вызвать, на мечах там или шпагах, тогда просто запятнаю свое имя, баронета Фольвия, позором и тихонько исчезну из местных окрестностей. Не готов я, как те же бароны, быть таким отмороженным и ни хрена не боящимся, как будто они точно бессмертные, в отличие от меня. Какие у них тут знания и познания, как живет анклав дворянства в Астри, я не знаю. Думаю, что, никаких, и моему акценту вполне приличное объяснение есть теперь. Да, баронессе зашло представление мое, аж расцвела, что общается с дворянином, а не просто проезжающим мимо воином, да еще и так магически одаренным баронетом. Называется, в поиске сильного плеча ей повезло. Староват, я, конечно, для баронета, но у каждого свои жизненные обстоятельства, мои должны остаться в тайне и точка. Баронесса Делия Тельпик, вдова и владетельная сеньора замка Тельпик и окрестных земель, довольно торжественно провозгласила собеседница и даже выдала что-то похожее на Книксон, в еще лучшем ракурсе показав свои впечатляющие прелести, от которых я и так почти не отводил глаза. Моя сестра Телия, урожденная баронесса Притшвиц, на сестру торжественности пошло поменьше гораздо, да это и понятно, еще девушка полчаса назад, она стремительно перешла в разряд обесчещенных женщин, ценность ее резко упала в настоящий момент, про что, впрочем, знаем только мы, ну и умирающий барон. Ему, конечно, не до таких тонкостей, в данное время, да и не расскажет он никому, еще и Эрих, но он пока будет молчать, если позаботиться о кляпе. Интересные фамилии у местного дворянства, на восточно-прусский манер или северогерманский. Хорошо бы собрать то, что на виду лежит, и закинуть, хотя бы в карету или на запятки, задумчиво, но твердо предложила Делия, с хозяйским видом осмотрев поле ристалища и множество добра, валяющегося на земле или еще надетого на мертвых воинов. «Я этим займусь, с вашего позволения, баронесса. Что с бароном делать? Так оставим», — поинтересовался я, глядя на все еще подающего признаки жизни крепкого мужика. «Да, не до него. Пусть прочувствует все до конца», — практично заметила Делия. Крепкая женщина лежала с раздвинутыми ногами, в минуте от насилия, но не охает, не ахает, успокоила сестру и спрятала ее от позора в карете, перевязала меня и наладила контакт. Барон все так же, согнувшись вокруг болта всем телом, постанывал, не пытаясь встать, но и не умирая. Я позвал форейтера, и мы вдвоем перенесли и водрузили кровавого Эриха на запятки, привязав, чтобы не свалился, в двум рогам, как он не упрашивал понять и простить его, обещая служение, послушание и помощь во всем. К тем же рогам кучер привязал уздечки двух лошадей, которых успел поймать и занялся отловом следующих. Я начал сбор трофеев, срезая пояса с лежащих мертвых и поднимая оружие. Пояса со всем содержимым я закидывал в карету, оружие складывал в нишу, образовавшуюся между задом кареты и телом пленного Эриха, попросив присмотреть его за сохранностью трофеев. Но обиженный таким отношением наемник промолчал. Работать полноценно я мог только одной рукой, но к сумеркам собрал все оружие и арбалеты, сложил в карете и на запятках и сказал новому кучеру ехать помедленнее. Он поймал еще трех лошадей, связал их на длинный повод и вручил мне. Пришло время трогаться, оставив полную поляну мертвых тел, бродящих без всадников лошадей и боевых жеребцов, полудохлого барона, с которым баронесса все же попрощалась, пожелав подольше мучиться и, совсем непоследовательно, пнув в пробитый бок носком острого ботинка. Барон, похоже, после такого жеста доброты, сразу потерял сознание от боли. Перед одним погибшим Делия все же встала на колени, перевернула его, закрыла ему глаза и прочитала молитву, сложив ладони на груди. Наверное, тот самый начальник ее стражи, близкий человек для вдовой баронессы, теперь уже в прошлом, он все же круто сражался, защищая свою госпожу и любимую. Какие чувства испытывала к нему сама Делия, скоро я увижу и, надеюсь, очень прочувствую на самом себе. Карета тронулась, увлекая за собой лошадей, за ней и я, держа длинный повод и свое же копье в одной руке. Что-то не нашлось достаточно длинного копья для меня среди трофеев. Почему такими не вооружили арбалетчиков, я так и не понял для себя. Получается, я только представился баронессе и ее, по-видимому, сестре и все. Теперь путь мой лежит в определенную сторону, сторону ее замка. Как дворянин, я должен поступить именно так, и никак иначе. Я остался последним защитником теперь чести и достоинства двух красивых женщин, чего точно не было бы, не приври я про свое происхождение и какой-никакой титул. Пусть и не сильно знатный, но, все же дворянин, поэтому я слышу просьбы, а не приказы. По-другому в этом мире не может быть, и я не хочу начинать изменять стереотипы. Через 2 часа медленной езды в темноте, по, хорошо знакомой кучеру, дороге, мы выехали из леса и свернули направо. На развилке он подбежал ко мне и вручил связку факелов, попросив следовать впереди кареты, чтобы хоть немного освещать путь, и мы могли двигаться быстрее. Пришлось копье просунуть между ремнями и привязать повод к задней луке седла, но поехали мы уже быстрее и еще через час проехали первую деревеньку, где ненадолго остановились. Конюх поднял из постели старосту, тот отправил нам на помощь несколько молодых парней, поручив им гнать лошадей и освещать дорогу перед каретой с двух сторон, и я смог ехать рядом с каретой. Обмениваясь впечатлениями со своей спутницей, я вскоре смог понять, что произошло на поляне посреди леса и зачем это надо было обоим баронам, устраивать такую резню в таком мирном месте, как Терум. Дикие бароны Фанвис оказались соседями баронесс, их баронство как раз граничили в районе развилки и уже давно доставляли им проблемы, пытаясь добиться своего сокровенного желания, чтобы те согласились выйти за них замуж и тем самым поправили финансовые дела совершенно разоренных братьев. Пьянство и полная бестолковость в управлении, доставшимся им от родного дяди владения, привели к тому, что смерды разбежались, в поисках лучшей доли, торговцы перестали поставлять товары, просто объезжали стороной владения незадачливых баронов, остерегаясь показываться им на глаза. Всем в округе задолжали, в общем, и вбили себе в голову, что смогут поправить свои дела, убедив владелицу соседнего зажиточного баронства, недавно оставшуюся вдовой, что она обязана повесить себе на шею этих великовозрастных и, на редкость, невоспитанных балбесов и оплатить их долги. Заодно претендовали и на ее сестру, еще молодую девушку. Набрали себе в дружину всех последних ублюдков и негодяев и, поставив управлять ими кровавого Иериха, они давно уже не платили им за службу и так запугали последних с помощью своего садиста-помощника, что те, без долгих уговоров, участвовали в нападении на своих соседей. «У них это получилось», — заметил я в ответ. «Да, столько крови мы не ожидали, бароны совсем сошли с ума», — согласилась Делия. «Я взяла с собой половину моих людей, половину оставила охранять замок и не ожидала, что бароны со своими 6 воинами нападут на нас. Как же бароны хотели заставить вас признать их волю? Теперь меня интересовал этот вопрос, раз уж моральный портрет баронов мне подробно описала сама Делия, в то время, как Телия сидела, откинувшись вглубь кареты, и не участвовала в разговоре, переживая произошедшее с ней в этой самой карете. Но, начались кусты около дороги и мне пришлось отстать. Потом я увидел на высоком холме замок, освещенный парой факелов на воротах и очень этому событию обрадовался. Рана стала болеть сильнее, я по-настоящему устал, потерял много крови и хотел только растянуться в первом попавшемся месте и спать. Хотя, зачем спрашивать, все и так понятно. Заставить стражу открыть ворота замка, приставив меч к груди его хозяйки и захватить его. Но, потеряв всех своих людей, кроме одного, тоже раненого, бароны поняли, что даже войдя в замок, они не смогут удержать его. Среди вдвое превышающих их по численности воинов баронессы и крышу им сразу сорвало. Может, от потери своих воинов и провала всех замыслов, может, от близости теперь доступного тела тех гордячек, которые только посмеивались над всеми их попытками женихаться, находясь под более многочисленной и качественной охраной, в отличие от баронов, собравших под своими знаменами последних придурков и неудачников. В общем, дикие бароны решили получить кое-что вперед, и подставились под болты. Скажу прямо, я получил немало удовольствия, выступая этаким ангелом мщения за подлые и грязные поступки парочки аристократов. Жаль, что по тактической обстановке пришлось торопиться и насильник умер, ничего не почувствовав, но его старший брат помучился в волю, даже, может и сейчас еще переживает болт в боку и гибель брата. Вообще-то, надо через несколько часов выезжать, пустив следом подводы, чтобы забрать весь лут и тела погибших, боевых жеребцов и остальных лошадей. Если такой табун пригнать в замок и все оружие с доспехами привезти тоже, баронесса легко вооружит еще больше воинов, хотя, теперь, это ей не так и надо, после смерти самых настойчивых претендентов на руку и сердце свободных сестер баронесс. Тут я задумался, как мне объяснить свое нахождение здесь, в скромной одежде, даже без меча, спутника каждого приличного дворянина и решил рассказать свою красивую историю, с клятвами и заветами, вечной любовью и прекрасными дамами, той же Дульсинеей Тобосской, оставленными далеко-далеко, наложенным покаянием и его исполнением, тщательным и последовательным, с моей стороны. Что-нибудь про помощь слабым и обездоленным сильной и умелой рукой, в книгах все любят про такое небывалое дело читать, хоть и запинаясь, простыми словами, с акцентом, тем более объяснимым, раз я из далекого королевства или княжества, лежащего за страшными лесами, полноводными реками, высокими горами, где на заоблачных перевалах героев ждут настоящие драконы, дышащие огнем. Поднять на высочайший уровень какую-нибудь балладу о верном рыцаре, прекрасной даме и пытающихся разлучить их влюбленные сердца многочисленных и хитрых врагах, что-то из Лаенгрина, Парсифаля или Тристана и Изольды в миксте. Как-то мне попала в руки книга со всеми либретто основных опер мира, и я, запомнив название и краткое содержание, любил иногда выдать в разговоре свое знакомство с миром оперы и бельканто, тем более удивительное для простого автослесаря. Здесь эти истории будут иметь успех, несомненно. Наша процессия подъехала к воротам, баронесса Делия сильным и уверенным голосом скомандовала открыть проезд и, не так и быстро, ожидая поднятия решетки и открытия ворот, я попал во внутренний двор замка, освещенный факелами. Баронесса быстро и четко распоряжалась, кому куда идти и что делать. Потом, встретившись со мной глазами, приказала принять у меня, баронета Фольвия, лошадь, устроить ее на конюшне и проводить меня в комнату кого-то, кого она назвала. Понизив голос, и я понял, что буду выздоравливать в той самой комнате, где жил ее последний сердечный друг, но мне было все равно. Сказала, что придет позже или пришлет лекарку, если сама не сможет оторваться от повседневных забот, и чтобы я отдыхал, что вся благодарность впереди и пир тоже, по случаю спасения.